Глава 6. Похороны на следующий день прошли спокойно. В процессии шли почти те же люди, что участвовали в бдении. Первыми собрались родные, но, видимо, из-за вчерашнего, Кацура, они сторонились. Дядя тоже не подошел. Кроме родственников, пришли владельцы магазинов и члены городского собрания. Всех их Кацура знал с детства. Увидел он и бывшего одноклассника. Тот был в костюме, и Кацура не сразу узнал его. Но потом понял, что учился с парнем вместе в средней школе. Их семья держала магазин на той же улице, что и Уамацу. Они вырезали печати. В Японии на документах вместо подписи ставят печать. Существуют небольшие печати, которые можно легко купить или заказать в соответствующих магазинах. Есть также печати «Дзицуин», которые регистрируются в местной администрации и удостоверяют личность. Печати вырезают из дерева, рога, металла. Он вспомнил, что кто-то рассказывал ему про этого одноклассника. Тот потерял отца еще в детстве, выучился у деда искусству резьбы и, окончив школу, стал помогать в лавке. То есть сегодня он пришел как представитель бизнеса. Воскурив благовоние, парень прошел перед семьей и вежливо поклонился. Выглядел он на несколько лет старше Кацуро. Когда церемония завершилась, гроб вынесли и провели кремацию. Затем в зал собрания вернулись только семья и родные. Монах прочитал молитвы. После этого Такео поблагодарил собравшихся. И все закончилось. Проводив родных, Кацура с родителями и сестрой тоже собрались уходить. Вещей было много. Открыв заднюю дверь фургона, они погрузили туда алтарь и сопутствующую утварь, а также цветы. Места, чтобы сидеть, почти не осталось. За руль сел Такео. «Кацура, садись вперед», — сказала Канако. Он покачал головой. «Нет, мам, ты садись, а я пешком пройдусь». Канако сделала недовольное лицо. Наверное, подумала, что он не хочет сидеть рядом с отцом. «Мне просто нужно кое-куда зайти. Я быстро». Мать недовольно хмыкнула, но он повернулся к ней спиной и быстро зашагал вперед. Не хотел, чтобы спрашивали, куда он отправился. На ходу он посмотрел на часы. Было почти 6 вечера. Вчера поздно ночью он тихонько выбрался из дома, чтобы сходить к 1000 мелочей. В кармане джинсов лежал коричневый конверт. На листах из тетрадки были изложены проблемы Кацуро, разумеется, его собственной рукой. Имя свое он не указал, но всю ситуацию описал, ничего не скрывая. Он просил совета, как поступить. Коротко говоря, хотел узнать, то ли ему следовать за мечтой, то ли отказаться от нее и наследовать семейный бизнес. Но сегодня утром, проснувшись, он пожалел о сделанном. «Надо же было так сглупить! Там даже никто не живет, а у вчерашней девушки просто поехала крыша. Страшно представить, что кто-нибудь прочитает его письмо». Впрочем, теплилась у него и надежда. А вдруг, как вчерашняя девушка, он тоже получит верный совет? Так, колеблясь, Кацура поднимался по холму. Наконец показалось обветшалое здание, 1000 мелочей. Вчера вечером было слишком темно, и он не заметил, что когда-то кремовые стены выцвели и почернели. Между лавкой и сараем тянулось узкое пространство. Кажется, на задний двор можно было пробраться только через него. Он пошел вперед, стараясь не задеть стену, чтобы не испачкаться. С обратной стороны здания находился черный ход, а рядом с ним действительно был деревянный ящик для молока. Кацура сглотнул слюну и потянул за крышку. С трудом, но ему удалось ее открыть. Внутри лежало письмо. Кацура протянул руку и достал его. Похоже, его сунули в тот же самый коричневый конверт. На нем было черной шариковой ручкой написано «Артисту из рыбной лавки». Он искренне удивился. Неужели здесь действительно кто-то живет? Он постоял перед дверью, напрягая слух. Однако изнутри не доносилось ни звука. А может быть, тот, кто написал ответ, живет в другом месте, а по ночам проверяет, не пришло ли письмо с просьбой о помощи? Тогда все сходится. Но зачем кому-то так поступать? Недоуменно качая головой, Кацура пошел прочь. Сейчас это все не важно. Наверняка у хозяина лавки есть свои причины. Главное — ответ на вопрос. С конвертом в руке Кацура бродил по окрестностям. Хотел прочитать письмо в каком-нибудь тихом месте. Наконец, он нашел маленькую детскую площадку. На ней были только качели, горка и песочница. И ни души. Кацура сел на скамейку, стоявшую в углу площадки. Несколько раз глубоко вздохнул и открыл конверт. Оттуда выпал листок. сильно бьющимся сердцем он начал читать. «Господину артисту из рыбной лавки. Я получил ваше письмо. Спасибо, что рассказали о своей проблеме, но не слишком ли большие у вас запросы? Здорово ведь. Вы единственный сын владельца рыбной лавки, которая досталась вам от предков. То есть, ничего не делая, вы можете ее унаследовать. Наверняка у магазина есть давние клиенты, и искать покупателей вам не придется. Позвольте спросить, а нет ли вокруг людей, которые мучаются от того, что не могут найти работу? Если нет, вы там хорошо устроились. Увидите, что будет через 30 лет. Никто не сможет бросаться такими возможностями. Многие будут рады хоть какой-то работе. Придет время, когда никто не будет уверен в завтрашнем дне, даже отучившись в университете. Точно придет. Можете заключить пари. А вы ушли из университета, да? Не доучились, значит? Бросили вуз, в который вас отправили родители, заплатив деньги. Ишь ты! Музыка, значит? Артистом хотите стать? Собираетесь биться за свое будущее с одной гитарой, даже если придется бросить семейный бизнес? Ну-ну. Знаете, неохота вам никакие советы давать. Лучше скажу. Поступай как хочешь. Человек, который так легко смотрит на жизнь, обязательно где-нибудь дополучит свое. Но поскольку по некоторым причинам я взял на себя обязанность представлять лавку Намия, все-таки отвечу. Плохого не посоветую. Оставьте свою гитару и займитесь лавкой. Ваш отец ведь болеет, значит, прохлаждаться некогда. Как вам прокормиться музыкой? Это под силу лишь выдающимся талантам, а вам — нет. Забудьте дурацкие мечты и взгляните в лицо реальности. Лавка Намия. Рука, державшая письмо, задрожала. Разумеется, от злости. «Да что же это?» — подумал он. «Почему я должен сносить все эти упреки? Брось музыку и займись семейным бизнесом». Он предполагал, что получит такой ответ. «Это самый реалистичный и несложный путь. Но кто же так пишет? Должен ведь быть предел хамству». Не надо было ни с кем советоваться. Кацу раскомкал листок и конверт, сунул в карман и встал. Подумал, что выбросит в первую же урну. Но урна не попадалась, и он так и пришел домой с письмом в кармане. Родители и Эмико расставляли утварь перед алтарем, как положено. «Ты где был? Что так поздно?» — спросила сестра. «Да так», — ответил он и пошел вверх по лестнице. Поднявшись в комнату и переодевшись, он бросил скомканное письмо в мусорное ведро. Но тут же передумал, вынул, расправил измятый листок и перечитал. Впрочем, сколько ни читай, менее противно не становилось. Он решил не обращать внимания на этот совет, но понял, что не может оставить его без ответа. Этот человек сильно ошибается. Взять хотя бы его слова. «Рыбная лавка, доставшаяся от предков». Видимо, он представляет себе роскошный магазин и, наверное, решил, что обратившийся за советом — никчемный сынок богатых родителей. Или вот еще фраза. «Взгляните в лицо реальности». Но Кацура никогда от реальности и не отворачивался. Поэтому и мучается, а тот, кто написал ответ, похоже, этого не понял. Кацура сел за стол, выдвинул ящик, достал бумагу и ручку. Через некоторое время у него получился такой текст. «В лавку Намия. Спасибо за ответ. Я и не думал, что получу письмо, поэтому очень удивился. Но, прочитав его, я расстроился. Честно говоря, вы совершенно не поняли мою проблему. Я ведь и сам вижу, что надежнее всего будет унаследовать лавку. Мне для этого не нужно ваше мнение. Однако то, что реалистично и надежно, не обязательно гарантирует спокойствие и безопасность. Кажется, вы не так меня поняли. Наша лавка — маленький магазинчик со входом шириной примерно 2 кэн. Не могу сказать, что мы процветаем. Еле-еле хватает на жизнь. Даже унаследовав эту лавку, я не смогу сказать, что мое будущее гарантировано. А раз так, разве не логично попробовать поискать другой путь? Как я сказал в прошлом письме, сейчас меня поддерживает отец и мать. Если я откажусь от своей мечты, я их разочарую. Вы еще кое в чем ошибаетесь. Я рассматриваю музыку как полноценную работу. Я буду петь, играть, сочинять композиции и зарабатывать этим на жизнь. Однако вы, как мне кажется, считаете, что я собираюсь заниматься искусством просто ради удовольствия. Наверное, поэтому вы использовали выражение вроде «хочешь стать артистом». Позвольте с вами не согласиться. Я собираюсь стать не деятелем искусства, который понятия не имеет о реальном мире, а профессиональным музыкантом, исполнителем. Конечно, я знаю, что успеха добиваются только особенно талантливые люди. Но почему вы решили, что у меня нет такого таланта? Разве вы слышали мои песни? Не надо навешивать ярлыки, основываясь только на своих догадках. Ведь в любом деле надо сначала попробовать, верно? Жду вашего ответа. Музыкант из рыбной лавки.